Глава 31. 23.15. Элли терпеть не могла дома престарелых. Они выглядели так, словно сейчас все еще 1972 год, и пахли хлоркой, скисшим молоком и лимской фасолью. Ее бабушка по отцовской линии некоторое время жила в доме престарелых Вичиты. Даже похоронив единственного сына, она вполне справлялась сама, пока ей не стукнуло 93. В конце концов, когда ей стало слишком тяжело пользоваться ванной, она не решилась просить о помощи невестку. Мать Элли сама нуждалась в помощи, поэтому бабушка переехала в тенистые сосны. 6 месяцев спустя она скончалась. Элли предпочла бы спихнуть разговор с родственниками на Рогана, однако ее напарник уже успел изучить списки телефонных номеров вдоль и поперек. Она расспрашивала Кортни Чан и мурыжила диджея, а Роган тем временем запоминал детали. Он знал все даты, комбинации и номера. Было правильнее, чтобы со Стейси поработал он. Возможно, девушка просто не отдает себе отчета, что знает Меган Гунтер. Но, возможно, убитая известна ей под каким-то иным именем и другим телефонным номером. Майский звонок из квартиры Гунтер на сотовой Стейси был ключом к разгадке. Ей просто надо вспомнить. Осмотревшись в лесной долине, Элли заметила, что здесь все же пытаются создать уют. Закрытые двери отдельных комнат тянулись вдоль коридора, что было шагом вперед в сравнении с теми условиями, в которых жила ее бабушка. Там личное пространство ограничивалось ситцевой занавеской. Емкости с ароматизированными смесями, стоявшие в вестибюле, маскировали характерный запах, но все равно от этой обстановки у Элли по спине ползли мурашки. Она не любила задумываться о том, что произойдет с ней в старости. В подобном месте жить она ни за что не станет. Однако и то, что совершил ее отец, она никогда не сделает. Наверняка есть другие варианты. За серым металлическим столом восседала довольно грузная дама. С ее шеи свешивалась ленточка в радужную полоску, на которой болтались очки. К ее пышной груди был прижат журнал People. Дама сидела с закрытыми глазами, но когда Элли потихоньку приблизилась, неожиданно открыла их, всего на миг, которого хватило, чтобы увидеть гостью. Еще дважды ее веки смыкались и размыкались, наконец Элли вытащила жетон, известив о своем присутствии. «Мне нужно увидеть одну из ваших постоялец, Филлис Беттл». «Прошу прощения», — отозвалась женщина, подавляя зевок. «Ночные смены даются тяжело». «Понимаю». «Комната 127, детектив». «Однако уже поздно». «Уверена, госпожа Беттл предпочла бы увидеться с вами утром. Мне нужно поговорить с ней сейчас». «Что-то серьезное? Видите ли, госпожа Беттл, по крайней мере тут у нас, вполне оправдывает свою фамилию, если вы понимаете, о чем я, так что вам лучше ее не будить». Примечание «Беттл», английский «борьба», «сражение». Конец примечания. «Боюсь, у меня для нее плохие новости. Это касается ее дочери». «Кэти? У нее неприятности? Вы знакомы с ее дочерью?» «Ну, близко-то не знакома, но она исправно навещает мать, а так делают не все. Она ценит, что госпожа Беттл со мной ладит больше, чем с другими сотрудниками, и поэтому просила непременно связываться с ней в случае чего. Знаете, она все время таскает с собой эти электронные штуковины, почту проверяет и все такое. А пребывание здесь матери оплачивает Кэти?» «Ну, я точно не знаю. Вам стоит проверить счета, но мне кажется, да, по большей части платит Кэти. Она единственная, кто навещает госпожу Беттл, и в последнее время весьма регулярно. Несколько месяцев назад у госпожи Беттл случился инсульт. Мы с ней смотрели телевизор, и там объявили, что умер Сидни Поллок. Она сказала, что «Встреча двух сердец» — ее любимый фильм, и потом уже не могла произнести ни слова. Чудно, как такие вещи в мозгах соединяются?» Сознание Элли работало сходным образом, но у нее случайные ассоциации были связаны с работой. Она вспомнила такой же дождливый день. Они с Роганом услышали об этом из выпуска новостей, когда заскочили в кафешку на углу за горячим кофе. Это был тот день, когда мертвого Роберта Манчини обнаружили в апартаментах Сэма Спаркса. Сидни Поллок и Сэм Спаркс теперь навеки соединились в ее памяти. Элли раздражала, что она продолжает думать о деле Манчини. Сейчас, здесь, когда ей надо сосредоточиться на Кэти Бэтл и Меган Гунтер. И как Кэти справилась с этим ударом? Думаю, она впервые по-настоящему испугалась за мать. Бросила все и примчалась. Ухитрилась даже уломать скорую, чтобы они подвезли ее до больницы, и с тех пор навещает нас действительно регулярно. А как, по-вашему, ей удается за все это платить? Она преуспевающий агент по недвижимости, вся в делах. Госпожа Бэтл очень ею гордится. Она других наших дам приводит в бешенство, безумолку твердя о Кэти. А у Кэти это единственный источник дохода? К чему вы клоните, офицер? Кэти что-то натворила? Нет, покачала головой Элли, но, как я уже сказала, новости у меня плохие. Но не о Кэти? Новости плохие, мэм. И мне нужно поговорить с госпожой Бэтл. Но все в порядке, верно? Вы не могли бы показать мне ее комнату? Мне лучше пойти с вами. Это убьет... Может убить ее, честно. Когда женщина поднялась из кресла, Элла заметила, как она украдкой смахнула со щеки слезу. Возможно, Элли все же недооценивала места вроде тенистых сосен и лесной долины. Стейси Шектер всматривалась в многостраничные списки телефонных номеров, которые симпатичный чернокожий детектив разложил перед ней на ламинированной столешнице. Сначала она отнеслась к этой затее скептически. Девушке не хотелось думать, что она — связующее звено. Но после ухода блондинки детектива многое изменилось, и теперь у ее напарника был не только сотовый номер Миранды и номера интересующих их телефонов. Теперь у полицейских были данные о звонках Стейси, причем за длительный период. И пока она размышляла над списком звонков, относящихся к 27 мая, выдвинутую следствием теорию отрицать было трудно. А по выражению лица детектива Стейси понимала весьма желательно, чтобы она шевелила извилинами быстрее. Стейси чувствовала, что в ее сознании выстраивается некая цепочка, однако ощущала и некое внутреннее сопротивление, словно ей самой не хотелось соединять некоторые звенья. Ей не хотелось думать, что тот выбор, который она сделала в свое время, привел ее в самую гущу нынешних событий. Ее выбор. Как будто было из чего выбирать. Но то ли из-за принятых когда-то решений, то ли по воле судьбы, она сидела сейчас здесь, в полиции, в комнате для допросов, разглядывала списки номеров и пыталась соединить разрозненные кусочки цепи. Все это касалось 27 мая. В тот день кто-то позвонил Стейси на сотовый с городского телефона из квартиры дома, стоящего на 14-й улице. Этот номер Стейси был незнаком. Но теперь, глядя на список входящих звонков за тот день, она вспомнила. 27 мая, за 2 часа до звонка с того неизвестного номера, был и другой звонок от женщины, которую она знала под именем Миранда. Теперь обе звонившие погибли. Очевидно, связь тут была. Просто она ее сначала не увидела. 4 месяца — долгий срок. «Посмотрите на другие номера в этом списке», — настаивал детектив. «С кем еще вы созванивались в этот день? Это может освежить вашу память». «Для меня это просто цифры. Я даже не знаю номеров своих друзей. Просто набираю по именам в мобильном...» Ей было противно звучавшее в голосе волнение, а она терпеть не могла нервничать. «Что ж, прекрасно. На самом деле это хорошо. Если все номера хранятся в вашем телефоне, нужно просто найти их. Мы пройдемся по всему журналу звонков и выявим совпадение. Начнем с самых последних. Вы будете читать мне номера, а я буду сравнивать со списками». И они приступили к совместной работе. Стейси зачитывала номер со своего телефона, а детектив отзывался, раз за разом говоря «нет», а иногда подбадривая ее словами «продолжайте» или «мы найдем его». Дважды они обнаружили совпадение номеров, но один из них приходился на местный продуктовый магазин, а второй принадлежал ее сестре в Сиэтле. Стейси никак не могла вспомнить подробности того дня, не говоря уже о том, как в них вписывалась Миранда. Номеров через 80 ситуация наконец изменилась. Стейси отчеканила 10 цифр, но привычного «нет» не последовало. Вместо него повисла пауза. «Есть. Совпал. Это первый номер, который вы набрали после того, как вам позвонила Кэти Бэтл. Длился всего минуту, А через полтора часа вам поступил звонок из квартиры Меган Гунтер. Это номер девушки, которая мне знакома, некая Таня, знаю только имя. Погодите, я припоминаю. Миранда, боже, то есть Кэти, она мне звонила несколько месяцев назад. Должно быть, как раз в тот день ее мама попала в больницу, и она попросила меня ее подменить. Я не могла, но она так распсиховалась из-за матери, говорила, не знает, что ей теперь делать. Я ей сказала, придумай что-нибудь, и позвонила Тане. Я познакомилась с ней за неделю до этого. Какой-то парень выбрал нас обеих на сайте Craigslist. Стейси надеялась, что ей не придется объяснять детективу принцип секса втроем, и умолкла, но он жестом велел ей продолжать. Так или иначе, она была первой, о ком я подумала в сложившейся ситуации. Позже она мне перезвонила. Возможно, это как раз тот звонок, о котором вы говорите. У Тани другой код города. 420. Этот сотовый из тех мест, откуда она приехала, как мой, из Коннектикута. Сейчас она живет здесь. Так, погодите-ка секундочку. Этот код 420 — это Балтимор. Вам лучше знать. Но Стейси видела, что детектив уже принялся обдумывать какую-то версию. Он открыл картонную папку, лежавшую поверх устилавших стол телефонных списков, и начал торопливо перебирать бумаги, пока с удовольствием не ткнул пальцем в середину одной из страниц. Вот он, тот же номер. Входящий звонок на мобильный Меган Гунтер в начале мая. Вот она связь, Стейси. Между вами и Кэти Бэтл, между вами и Таней. Теперь у нас есть звонок Тани на сотовый Меган почти 5 месяцев назад. А с городского, Меган, вам звонили 27 мая, вот и связь. Конечно, эта связь была, но если бы детектив ее не вычислил, сама Стейси так и не сообразила бы, как помочь.